поляки находились в самом затруднительном положении. Рыцарству на Москве теснота великая, писали Потоцкому под Смоленск. Сидят в Китае и в Кремле в осаде, ворота все отняты, пить есть нечего. Съестные припасы для себя, конский корм, должны были доставать с бою. В начале мая на Поклонной горе раскинулся стан знаменитого рыцаря Яна Сапеги. Он завел переговоры с русскими и начал обнаруживать неприязненные намерения относительно осажденных. Потом, не поладив с ополчением, вооружился против него, был отбит и передался на сторону Гонсевского. Но последнему было мало от него пользы. Скоро сапеженским рыцарям соскучилось стоять под Москвою, где было нечего грабить, и они отправились к Переяславлю-Залесскому. Гонсевский отпустил с ними также часть своего войска. Зачем он себя ослабил таким образом, поляки, бывшие с ним, не объясняют. По всем вероятностям, он принужден был к этому недостатком в съестных припасах. Осажденных после этого осталось очень мало, тысячи с три с чем-нибудь. Кроме немцев и пехоты польской, бывшие, как мы знаем, в очень небольшом числе. Чтобы прикрыть в глазах осаждающих эту малочисленность свою, поляки начали распускать слух, будто гетман литовский идет на помощь с большими силами, тогда как русские знали лучше их, идет ли к ним кто или нет. В знак радости поляки начали стрелять из пушек и из ружей. «Нам казалось, — говорит один из них, — что стрельба у нас была очень густая. Но Москва из этой самой стрельбы заметила, что нас только горсть осталась в стенах Кремля и Китая. Настрелявшись и думая, что задали большой страх Москве, поляки разошлись по домам и заснули спокойно в ночь с 21 на 22 мая. Но осаждающие не спали. За 3 часа до рассвета приставили они лестницу и полезли на стены Китая города. Сторож на башне, вверенной Мархотскому, услышал шум, сначала не знал, от кого он исходит, от людей или собак, которых тогда в погорелой Москве было множество, но потом рассмотрел, что это люди, и закричал: «Москва, к звонку!» Мархотский вскочил и велел ударить в колокол, потому что у русских обычай, говорит он, на каждой башне держать по колоколу. Когда осаждающие услыхали колокол, увидали, что они открыты, то с криком бросились на стены. Поляки выбежали на тревогу из домов и отбили русских от Китая города. Тогда осаждающие обратились в другую сторону, к башням Белого города, находившимся во власти поляков, и в продолжение дня успели овладеть ими всеми. На другое утро русские осадили немцев в Новодевичьем монастыре и принудили их к сдаче. После этого русские смеялись над поляками. «Идет к вам на помощь гетман литовский. С большою силою, — кричали они им, — идет с ним 500 человек войска. Больше не надейтесь, уже эта вся Литва вышла. Идет и конец польский. Живности вам везет, везет одну кишку». Потому что ротмистры были «кишка» и «конец польский». Но не шел гетман литовский Хаткевич даже и с 500 человек. Не шел конец польский с кишкою. Сигизмунду было не до Москвы. Ему нужно было прежде всего покончить с Смоленском. 8 апреля Филарет и Голицын были призваны к Сапеге, и канцлер объявил им, что во вторник на Страстной неделе русские люди начали сбираться на бой. Королевские вышли к ним навстречу, сожгли город, и много христианской крови пролилось с обеих сторон. Тут же Сапега объявил, что патриарх за возбуждение восстания взят под стражу и посажен на Кирилловском подворье. Послы горько заплакали, и Филарет сказал: «Это случилось за грехи всего православного христианства. А от чего сталось, и кто на такое разорение промыслил, тому Бог не потерпит, и во всех государствах такое немилосердие отзовется. Припомните наши слова. Мы на всех съездах говорили, чтоб Королевское Величество велел все статьи утвердить по своему обещанию и по договору, иначе людям будет сомнение и скорбь. Так и случилось». «Так хотя бы теперь Королевское Величество смиловался, а вы бы, паны радные, о том породили, чтоб кровь христианскую унять, и все бы люди получили покой и тишину». Сапега отвечал, что король именно затем и пришел в московское государство, чтобы его успокоить, но русские люди сами во всем виноваты. Полякам же нельзя было Москвы не жечь, иначе сами бы были побиты. «Но скажите, — прибавил он, — как этому злу помочь и кровь унять?» Послы отвечали: «Теперь мы и сами не знаем, что делать. Посланы мы от всей земли, и, во-первых, от патриарха. Но слышим от вас, что этот начальный наш человек теперь у вас под стражу. Московского государства бояре и всякие люди пришли под Москву и с королевскими людьми бьются. Кто мы теперь такие, от кого послы не знаем? Кто нас отпускал? Те, как вы говорите, умышляют противное нашему посольству. И с Смоленском теперь не знаем, что делать, потому что если смольняне узнают, что королевские люди, которых москвичи впустили к себе, Москву выжгли, то побоятся, чтобы и с ними того же не случилось, когда они впустят к себе королевских людей». Сапега отвечал: «Что сделалось в Москве, об этом говорить нечего. Говорите, что делать вперед». Послы отвечали: «Другого средства поправить дело нет, как то, чтоб король наши статьи о Смоленске подтвердил и время своего отступления в Польшу именно назначил на письме за вашими сенаторскими руками. А мы об этой королевской милости дадим знать в Москву патриарху, боярам и всем людям московского государства. Напишем и тем, которые теперь пришли под Москву, чтоб они унились и с королевскими людьми не бились, и чтоб из Москвы к нам как можно скорее отписали и прислали людей изо всех чинов». Сапега соглашался, но требовал, чтоб договор о Смоленске был заключен немедленно. Немедленно были впущены в город королевские люди. Послы отвечали, что этого сделать нельзя, до обсылки с Москвою смольняне не послушаются. Сапега велел послам написать две грамоты. Одну к патриарху и боярам, другую к воеводам ополчения, стоящего под Москвою. Но когда на другой день Луговской принес эти грамоты к Сапеге, тот спросил его: «Хотите ли теперь же впустить в Смоленск людей королевских?»